Кварталы на левом берегу Сены считаются центром интеллектуальной жизни Парижа. Примечание редакции. «Видел бы ты, как они отреагировали, узнав, что мы живем на Рю-Дюбак. Погоди радоваться. Еще неизвестно, что они скажут, когда посмотрят нашу квартиру. Они ее уже видели». «Когда же?» «В 3. Сразу после того, как ты ушел, и, надо сказать, пришли в полный восторг. Послушать их? Так мы можем переезжать хоть завтра». Франсуаза и Александр пошли дальше. Александр засунул руки в карманы и низко опустил голову, глядя себе под ноги. «Да ты у меня просто ураган!» — задумчиво проговорил он. «Еще утром все было тихо, и вот, пожалуйста». «В таких случаях надо действовать быстро. Если мы будем долго раздумывать, квартиру уведут у нас из-под носа». «Так ты думаешь, что это подходящий вариант?» «Естественно. Ты только представь, Александр. У тебя будет рабочий кабинет. У Николя своя комната. Спальня, большая кухня, отдельная ванная комната. Другая жизнь». Александр улыбнулся. Его умиляла приверженность Франсуазы буржуазным ценностям. Удивительно, как важны для нее бытовые удобства. Он всегда подозревал, что каждая женщина в душе тайно наслаждается, заправляя постели, разбирая шкафы, пересчитывая белье. Но если быть честным, то и он не без греха. Считая себя человеком, презирающим предрассудки, он все же предпочитает 6-й или 7-й округ 16-му. Разве это не предрассудок? Считать, что один район Парижа лучше другого, означает признавать превосходство материального мира над духовным. Мужчина с головой должен уметь создавать свой мир в любом месте. Меняешь ты адрес или рубашку, какая разница? «Так куда ты меня все-таки ведешь?» — спросил он. «На Рю Сен-Дидье. Супруги Пассеро ждут нас». Александр рассмеялся. «Ну и конспирация». Франсуаза повисла у него на руке. «Знаешь, если тебе не понравится, будет достаточно одного твоего слова». Они перешли через мост «Карусель», миновали сады Лувра и сели в метро на станции Пале-Рояль. «Вот видишь, всего одна пересадка. На площади Звезды», — не унималась Франсуаза. «Ты будешь тратить на дорогу минут 20, не больше». Свернув за угол, Александр сразу же ощутил холодную атмосферу респектабельности, которая царила на Рю Сен-Дидье. То тут, то там, между домами, нависающими над тротуаром, словно крутые скалы, стояли припаркованные автомобили. Франсуаза остановилась перед 6-этажным зданием с хмурым фасадом и темными окнами. По его виду можно было сказать, что оно построено в начале 20 века. «Вот мы и пришли», — сказала она, устремляясь к дверям. В подъезде горела лампочка, заключенная в матовый стеклянный абажур в виде лотоса. «Здесь есть лифт», — гордо объявила Франсуаза. Однако на ручке кабины болталась табличка с надписью «Временно отключен». «Хорошенькое начало», — пробормотал Александр. «Для нас это неважно», — отозвалась Франсуаза. «Нам на 2-й этаж». «Тогда почему ты так радуешься наличию лифта?» Франсуаза не ответила. «Смешная ты», — качая головой, заключил он. Они начали подниматься по лестнице, на ступенях которой лежала дешевая ковровая дорожка в цветных узорах. Примерно каждая третья из удерживающих дорожку металлических реек была сломана.